stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Посвященный доксам и парадоксам времени. Сегодня мы снова говорим о неоплатонизме, о времени у неоплатоников. Напомню, что в прошлой беседе мы рассматривали проблему времени у Плотина, основателя неоплатонического течения, и Плотин определял время как жизнь души в соответствии с общей картиной ипостасией. А жизнь ума – это вечность, жизнь души – это время. И вот соотношение этих двух фундаментальных определений – жизнь ума или духа – это вечность, а жизнь души – это время, собственно, и задает те рамки, в которых развертывалась неоплатоническая дальнейшая мысль о времени. Как мы видели, для Плотина Аристотель с его определением времени как мера движения представлял собой периферию философии, на которую большого внимания не обращал. Но это не исчерпало возможности других последователей Плотина, других философов-неоплатоников. Да, для Плотина Аристотель ничего принципиально важного о сущности времени не сказал, поскольку сама зона физики, которая принципиально в качестве главной и единственной области своего рассмотрения взял в рамках автономной имманентной онтологии Аристотель, для самого Плотина это не представляло большого значения. Однако платоническая мысль на этом только начинается, и Емблих, уже следующий за Платоном поколение, придает, развивает соотношение платонической вертикали с аристотелианским имманентизмом. У Емблиха уже мы видим стремление принять богатство описания имманентного с помощью, на языке самого же имманентного, не на языке платонической логики, а на языке аристотельской физической риторики, с тем не менее вставляя, инкрустируя или вкладывая имманентную философию Аристотеля в общую модель вертикального платонизма. Поэтому Емблих, он не дает более детализированное описание самих ипостасей, где Аристотель постепенно смещается со второстепенных позиций как бы неких окрестностей души, далекой провинции души, И физика все больше и больше, именно вот это в духе, как раз в духе Аристотеля, сближается с психикой. То есть то, что называется, то, что Плотин называет третьей ипостасью душой, где физическое оказывается размещенным на ее внешней периферии, на границе с ничто и не представляет никакого интереса, у Евклида, а за ним всех остальных неоплатоников, начинают все больше и больше расширяться, и в каком-то смысле физика, которая и так является интегральной частью психики, все больше и больше сочетается с самой психой, со самой с душой. То есть, в принципе, постепенно Аристотель начинает истолковываться как философ души. Как философ, который, говоря о природе, говорит о душе. И, соответственно, он описывает не закономерности, лишь периферии души, претендуя на ее, на то, что он говорит обо всем, что возмущало, видимо, Плотина, а наоборот, Аристотель перетолковывается как философ души, как философ до низшей, третьей, имманентной ипостаси. Но тогда его физика становится физикой души или некой феноменологией, о чем мы говорили в отдельном курсе. И в этом случае такое толкование Евклидом и поздними неоплатониками Аристотеля меняет прочтение Аристотеля. Теперь Аристотель рассматривается как философ души. И даже то, что он говорит о духе, о нусе, который находится в центре души, в принципе, никак не противоречит неоплатонической вертикали. Просто тогда, в этом случае, если принять Аристотеля, полностью принять Аристотеля и на правах истины неоплатонизма, тогда надо пересмотреть его место в общей неоплатонической топологии. И тогда, что и делает Евклид, и перемещает аристотельское становление в третью ипостась Плотина, то есть в душу. Иными словами, Аристотель оказывается философом души, не философом того, что находится на периферии души, не философом телесного мира, того фюсис в узком смысле, того, что находится на уровне растительно-минеральных слоев души, а он становится философом души как таковой. И тогда перед нами открывается новый Аристотель. Аристотель, прочитанный неоплатонический, Аристотель феноменолог, Аристотель, если угодно, протонеоплатоник, который, однако, рассматривает весь мир с позиции души. И в этом отношении тут как раз как философ души, где фюсис и есть псюхе, и фюзис – это другое название или другой ракурс, название третьей ипостаси, но тогда все вещи становятся на свои места. Конечно, Евклид не признает критику Аристотелем идей, вот этой трансцендентной вертикали, и отказ Аристотеля от хоры, от третьего рода Платона нет. И, конечно, Евклид не признает то, что Аристотель предлагает ограничить философское внимание сферой риторики, то есть сферой становления. Для Евклида и остается и платоновские три рода, и логика, и трансцендентная вертикаль. Но когда дело доходит до имманентной действительности, до космоса, до миростановления, до третьей ипостаси, тут для Евклида и последующих неоплатоников вся аристотельская философия приобретает совершенную валидность. Соответственно, мы имеем дело с синтезом Платона и Аристотеля. Конечно, при признании первенства Платона, именно философское, алитологического первенства, что Платон говорит истину абсолютную, а Аристотель сообщает нам очень интересную истину прикладную. Если Платон говорит истину обо всем, то Аристотель сообщает нам истину о третьем. О третьей ипостаси, о душе, но о душе. Не просто о чем-то телесном и периферийном по отношению к душе, а просто о душе как таковой, о ее структуре. Вот такое прочтение Аристотеля с позиции третьей ипостаси неоплатонизма открывает, безусловно, такую невероятную картину понимания и в том числе времени у Аристотеля. Теперь Имлих уже старается не разоблачить и показать несостоятельность аристотельских определений, а включить эти определения в более общий, широкий неоплатонический контекст. И, соответственно, для Имлиха важно показать, как определение Плотином времени как жизни души, это как раз Имлих и подчеркивает, он говорит «хронос эсти прото психике метаболе» – это первое движение души. Время – это первое движение души, то есть жизнь души, то есть ее фундаментальное свойство – это образ жизни души, и здесь плотиновская идея. Одновременно время, именно понятое таким образом, становится некой парадигмой космоса. То есть время как образ жизни души становится действенной парадигмой космоса. То есть время превращается в таксис, то есть в порядок у Имлиха. И этот таксис, этот порядок, эта структура, она время выражает ее в организации мира. И, соответственно, у Имлиха время есть время души и время космоса, который помещен в душу как в свою структуру. То есть структура космоса есть структура времени. И время не просто последовательно открывает эту сторону космоса. Нет, время есть суть космоса. То есть, как время есть жизнь души, так время есть упорядоченная жизнь космоса. То есть, космос становится красивым благодаря времени и благодаря времени как образу жизни души. Поэтому космос живет, то есть мыслит. И здесь интересный такой термин, который вводит Имлих, диокосмесис. То есть есть космос как законченное, нечто законченное, а есть диокосмесис. Есть то, что этот космос организует в соответствии с определенной упорядоченностью. Определенный космос – это как красивость. И вот космос – это некая красота, а процесс превращения, вернее, развертывания этой красоты – украшательство, процесс украшения, процесс косметического действия. Это диакосмесис, что и есть, собственно, время и что творится душой. То есть душа через время, а это есть она сама, ее образ жизни, организует космос как интеллектуально ориентированное, но центрическое, обращенное к уму и происходящее и из ума упорядоченное творение. То есть космос становится осмысленным, космос становится умоподобным. Ноа-Оидес, то есть он подобный уму. И благодаря диакосмесису времени и души космос, по сути дела, созидается. Поэтому космос есть одно и другое располагается в космосе через «и». И вот это «и». Одно и другое, одно мгновение, другое мгновение, третье мгновение, четвертое мгновение, все это творится временем души, то есть различия все, они одновременно различают, как диаресис, и хенотически, хеносис соединяет, это и есть время. Время это в каком-то смысле душа мира, и мир сам по себе живет внутри этой души. Соответственно, но здесь уже возникает очень интересный момент у Имлиха. Конечно, с точки зрения Плотина, и с точки зрения Платона, время – это всегда время настоящего. То есть это настоящее, это эстин, это то, что есть. Соответственно, время, но что такое эстин, что такое есть? Здесь есть сейчас, это то же самое, что, сейчас это то же самое, что неподвижная вечность. Поэтому время в том, что оно есть вечность. Но одновременно время заключает в себе то, что оно не есть. И вот то, что во времени не есть, не есть сейчас, это будущее и прошлое. То, что было протором и юстером. То, что было до, и то, что будет после. Но то, что было до, и то, что было после, это как раз включение кай. То, что есть сейчас, это то, что есть всегда. Поэтому во времени, как в душе, есть всегда сущностное, это как раз настоящее. И есть то, что является таким выходом за пределы того, что есть. То есть некоторый результат неполноты, беспокойства души. То есть душа есть во времени настоящее, а беспокойство выражается, что это не все настоящее, что это настоящее чувствует необходимость двинуться к какому-то другому настоящему. То есть находятся в контексте прошлого и будущего, которых нет онтологически, но которые возникают как некоторое недовольство настоящим тем, что оно только это настоящее. Соответственно, вечность, она частично дана в настоящем, частично, потому что это настоящее есть, но не так есть, как в уме. Поэтому в данном случае во времени плотина, во времени души, есть настоящее, оно есть, и в каком-то смысле будущего и прошлого нет, но это тоже часть времени, потому что будущее и прошлое, это как не настоящее, подмывают и размывают абсолютную полноту того настоящего, который дается в настоящем моменте. То есть настоящее – это некоторый представитель вечности, об этом мы уже говорили, но этот представитель вечности в невечном, в изменяемом, в отличие от вечности, которая полна, это настоящее полна и покоится, это настоящее беспокойно. То есть настоящее – это момент беспокойной вечности, вечности, которой чего-то не хватает, поэтому она двигается дискретными шагами. И вместо того, чтобы это настоящее стало единственным настоящим, для того, чтобы, вместо того, чтобы настоящее превратилось в вечное, чем оно и является, но только к векселям. Настоящее время – это вексель, некое обещание, некоторая ценная бумага вечности. Она может быть превращена в вечность, мы можем попросить вечность быть обменена на настоящую, но тогда мы, это и есть «Остановись мгновение», ты прекрасно у Фауста. Мгновение как таковое – это и есть вечность, но если бы мы поменяли это мгновение настоящего на обналичие его вечностью, то процесс жизни, процесс именно времени жизни прекратился, и началась бы вместо жизни, как жизни души, началась бы жизнь ума. То есть мы бы просто перешли в центр души, то есть в ум, и уже вот это движение по периферии будущего и прошлого для нас просто бы не было. И именно нежелание, вот это беспокойство, это некоторое лихорадочность души, как третьей ипостаси, которая дерзким образом выходит за пределы ума, она и подталкивает к другому настоящему, и поэтому время – это некий поиск подлинного настоящего, соответственно, поиск и неспособность его найти в самом времени. То есть настоящее всегда нам дано уже сразу в настоящем, но мы считаем, что это наше настоящее еще какое-то не настоящее, а настоящее надо искать где-то там. Такова структура души, так вот она развертывает мир, и так она оживляет космос через его структуры. В каком-то смысле, вот интересно, что у Иблиха, у него даже описывается структура этого мгновения, как структура настоящего во времени, одновременно в душе как таковой, то есть и в душе как, скажем, бегство от самой себя. Ведь в душе есть оба этих начала. Душа тяготеет к самой себе, то есть к уму, и одновременно бежит от себя, как от ума. То есть душа, поэтому она доходит до телесности, потому что она где-то гаснет, где-то бежит от себя. И вот время – это то, что создает некоторые структурные нити, как некую паутину, которая располагается не вместе с движением, постоянным изменением, а находится, прилежит сразу к двум траекториям. Вот, время – это паутина, которая имеет две траектории, объединяет две траектории. С одной стороны, это точка, да, и вот точка настоящего, точка сейчас, то нюн по-гречески, точка теперь, ец по-немецки, она располагается одновременно на двух пересекающихся траекториях, на двух пересекающихся линиях. Одна из этих линий сближает это сейчас, это теперь с вечностью, поэтому это точка как проекция центра души, центра времени, если угодно, на периферию. И вот это сейчас как раз, это дискретное сейчас, вот по Амблиху, это дискретное сейчас, отдельное сейчас. Это сейчас, которое представляет собой точку, вырванную из ткани непрерывности такой внешней периферии. А есть еще непрерывная орбита, это другая линия, другая нить этой паутины времени, которая на которую накладывается эта дискретная точка. То есть здесь два сейчас. Одно сейчас принадлежит проекции центральной оси времени, то есть истока времени, который является ум. То есть это проекция нуса на периферию, это разумное время, время как ум, которое действует, насыщая настоящее смыслом. И это одна точка. И вот одно из настоящих, из двух настоящих, в каждом настоящем есть два настоящего, два сейчас. Одно сейчас связывает это сейчас с вечным, и это как раз ноетическая сторона, умная сторона времени, а другое сейчас, которое принадлежит непрерывной орбите изменений, перемещений, метаболе, то есть вот постоянной дерзости и беспокойства души. То есть в настоящем душа и успокаивается, это одна точка настоящего, одно сейчас, и продолжает быть беспокойным. И, соответственно, это второе сейчас. Одно сейчас есть только как сейчас, а другое, наоборот, не имеет смысла, но представляет собой бесконечно малое и несуществующее в структуре континуальности синехия по-гречески. В этой структуре континуальности не представляет собой дисконтинуального прорыва. То есть время не окончательно прерывает движение, время души. Оно набрасывает на, благодаря сейчас, сетку вечности, сетку нуса на подвижность. А с другой стороны, эта подвижность и сохраняет свою автономию. То есть вот одно сейчас есть, а другого сейчас нет. Но одно сейчас вне времени, а другое сейчас, наоборот, есть все время постоянно изменяющееся время. То есть время есть одновременно и мера, и само движение в каком-то смысле в этом контексте. Когда мы не гипостазируем движение в отдельную ипостась, а вот как раз в неоплатонизме, по сути дела, хоры как таковой нет. Хора отождествляется с чистой материей, а материя отождествляется с чистым ничто, поэтому хора оказывается отрицательной категорией, то есть ничем как таковым, то здесь возникает идея, что сама душа открывается как нечто самотождественное и нечто противоположное самой себе. И время является пересечением души как таковой, то есть души в отношении того, чем душа является по отношению к самой себе. Вот сама по себе душа – это ум, сама по себе. И вот живет она, душа, ее жизнь – это соотношение ее с умом. Но это соотношение может быть как сближающимся, и тогда мы получаем одно настоящее, один момент, так и удаляющимся, постоянно удаляющимся. Тогда мы получаем структуру орбитального времени, которое движется по кругу, в то время, когда сейчас возникает тогда, когда это орбитальное время, время как не само, пересекается с временем как самим собой. Вот это наложение дисконтинуального времени как вечности ума на континуальное время, как время не, на периферии души, и составляет двойственность по Энгельху моментов настоящего. То есть в каждом настоящем, каждый настоящий момент мы имеем дело с двумя тониумами, с двумя настоящими. Вот это мгновение здесь, сейчас, именно сейчас, каждое сейчас содержит в себе два сейчас. Одно сейчас дисконтинуальное, другое континуальное. Одно есть, но не длится, другое длится, но не есть. Поэтому любое сейчас двойственное представляет собой наложение вечности или, скажем так, времени вечности на времени, двойное время. Время как время по отношению к времени, потому что время в душе может быть как время по отношению к вечности. То есть время течет либо к вечности, либо от вечности. Но поскольку оно полностью от вечности уйти не может, то на каком-то этапе, на каком-то расстоянии это время останавливается, время, центробежное время, и оно закругляется в орбиту, становится орбитальным временем. Соответственно, у Емвлиха возникает, вот когда он говорит о двух сейчас, возникает постепенно некоторая дополнительная зона вот этой ипостаси души. Вот она-то как раз и сближается максимально с Аристотелем, и вот на периферии души возникает некоторое движение или некоторое особое время, которое позднее Дамаский назовет текучим временем. То есть время души на периферии, оно переходит в некоторую другую, в другой образ существования. Душа остывает, и время остывает. И вот это остывающее время, которое располагается на критически далеком от души расстоянии, на критически далекой орбите, оно в некотором смысле становится временем в пассивном понимании. Тогда как время, проистекающее из центра времени, центра души, то есть из носа, становится активным временем. И у Емвлиха возникает такая формула хронизон. То есть это хронос хронизон, это время, которое временит, время активное, время, которое актуализирует, которое конституирует смысл. И вот это как раз то дискретное мгновение, о котором мы говорили. А еще есть время, которое наоборот, время, которое подвергается временению, время как пассивное, время как не то, что оказывает временное воздействие, а то, что испытывает воздействие времени. Вот это воздействие времени испытывает еще одно время чисто текучее, то, что Аристотель называет чисто движением. И вот здесь как раз на переходе от активного времени к пассивному времени и происходит смычка с аристотелевской картиной мира, потому что время пассивное, время текучее, время дамаские, оно и есть то, что называл Аристотель движением или кинесисом. То есть при этом интересно, что для Аристотеля кинесис и время, они определяли вот эти обе структуры пассивного и активного времени. Само время для Аристотеля было активным, а движение было пассивным. В неоплатонической модели Емвлиха, и особенно Дамаске, а потом и Симплике, время расщепляется постепенно. вот начиная с двойственности сейчас, Инглих начинает склоняться к тому, чтобы выделить во времени два времени. В неоплатоническом времени, как о способе жизни или жизни души, выделить два образа жизни души. Одно психическое, то есть душа как душа, другая душа как не душа. И вот эта душа как не душа, она становится в некотором смысле синонимом физического. То есть в душе как не душе выделяется область физического, как действительно той периферии души, которую наметил уже Платин. И вот эта периферия души, которая представляет собой некоторую удаленность от центра души, образует физическую зону души, там, где душа переходит, где психе переходит в фюзис. И вот на этой физической периферии души возникает пассивное время. Собственно, это пассивное время и мыслится как кинезис у Аристотеля. Однако, вот здесь возникает очень интересный момент. Если Аристотель помещал в физику, в понятие физики, в физическое представление о душе, соответственно, у него не было такой возможности провести столь нюансированные, гипостасные или строго зонированные развлечения, как неоплатоники. Поэтому Аристотель говорил о кинезисе, то есть о движении, как об одном, а о времени, как о другом, строго их разделяя. Время у Аристотеля – это тоже время души, то есть тоже образ жизни души, но только всякое время. А вот у неоплатоников выделяется время активное, хронизон, время, которое конституирует, время, которое связывает с вечностью, и время, которое отделяет от вечности. Вот время, которое отделяет душу от вечности и становится временем физическим. А вот так, то есть тем, что Аристотель называл движением. Ведь Аристотель, помните, мы говорили, что он тоже колеблется, он говорит, ну, понятно, что движение похоже на время, но, и, кстати, стоики отождествляли движение и время, но одновременно, говорит Аристотель, время есть нечто отличное от движения, оно есть мера движения. В таком случае теперь Юмфлих, который берет этот термин и принимает уже в полной мере, что время есть мера движения, это аристотельский тезис, и говорит о том, что время есть мера времени, только время психическое есть мера времени физического. Не время есть мера движения, а время есть мера времени. Только под этим вторым временем он понимает периферийное, вот это континуальное, синехическое, синехия, континуальное, непрерывное время, материальное время, физическое время, которое Аристотель называет движением. Соответственно, дальше прочтение Аристотеля становится тоже таким секторальным. То есть Аристотель передвигается, все, что он говорит, на периферию представления о душе, но только не исключается, как в случае Платина, а включается в неоплатоническую картину. Здесь таким образом возникает два времени. У Юмфлиха возникает два времени. Это особенно принципиально будет для нас, когда мы будем говорить о Дамаске и Симплике. Так вот, что еще важно у Юмфлиха? У Юмфлиха вводится такой образ танца мгновений. То есть время есть танец мгновений, танец сейчас, танец теперь. Каждое мгновение представляет собой некую фигуру в танце, но все время представляет собой законченный танец. Все разъединены эти мгновения и объединены своим местом в структуре. Отсюда хорейн, что время хорейн, время представляет собой хоровод, время представляет собой танец хорейн. И каждое из мгновений, каждая из квантов темпоральности есть фигура этого танца. То есть каждое мгновение есть некое выражение, некая вспышка ноетического. То есть в конечном итоге каждое мгновение времени есть мысль, есть отражение мысли, фигура мысли, которая связано с другими фигурами, как в книге. То есть время – это некие строчки книги или фигуры танца, которые развертываются перед нашими глазами. Но этот танец всегда имеет центр. Это не танец, скажем, так, линейный, это танец круговой, как и были, собственно, структурированы древнегреческие танцы, не только древнегреческие. То есть, когда Ямлих говорит о том, что время танцует, оно всегда танцует вокруг определенной точки. В этом танце времени есть точка вечности. Это время – это танец вокруг своего центра, и мгновение или этапы, эпохи, дни, циклы, части представляет собой фигуру танца вокруг вечности, и через этот танец раскрывается то, что находится неподвижно в центре этого хоровода. Такой прекрасный образ структуры времени. И чем дальше от этого центра, тем менее заметны и менее схватываются эти фигуры, потому что мы как бы уже не видим фигуру танцующего, там, девушки или юноши, мы видим только движение его руки, например, или как-то движение складки на одежде, и из этого мы с трудом можем восстановить, кто же танцует, что же он танцует, что он делает. Поэтому для того, чтобы понять время, надо продвинуться внутрь его, в его глубину, там, где время творит танец, там, где время выступает как концертмейстер этого или хореограф этого танца. Только хореографу по-настоящему виден замысел, внятен замысел этого танца. Поэтому мы должны быть не только наблюдателями и созерцателями всего танца, не отдельных частей, там, не отдельных узоров или браслетов там, на руке или на ноге танцующего, мы должны понять замысел хореографа. То есть мы принимаем участие в этом танце, мы наблюдаем этот танец, а еще мы должны понять специфику той активной хореографии времени, где время, мы имеем дело с тем активным временем души, хоризонт, который временит с точки зрения Ямблиха, и конституирует структуры этого танца, как развертываются в танце структуры космоса. Космос – это танец, время – это танец, танец мгновений, космос – это танец фигур, из которых он соткан, и смысл ему придает именно базовая фундаментальная хореография, заложенная в центре, в вечности. Теперь можно перейти к Дамаскию, который был уже самая последняя волна неоплатоников. Он был учеником Прокла, а Прокл, в свою очередь, придал неоплатонической топике такое самоисчерпывающее детализированное описание, доведя до предела ясность, глубину и полноту неоплатонических описаний. Так вот, у Дамаски ставится вопрос в его трактате о времени, ставится вопрос относительно того, так что же измеряет время, и что измеряется, и чем измеряется время. То есть то, что время измеряет движение, это понятно, а вот чем оно измеряется, это непонятно. И здесь снова у Дамаския, как мы видели у Ямблиха, возникает некоторый дуализм внутри третьей ипостаси, внутри души. Центральная область души относится к окрестностям вечности, то есть к окрестностям ума. Это умная часть души. А на периферии души существует все более и более неразумные, все менее и менее разумные, все более и более плотные, материальные, минеральные, такие телесные инстанции, где все структуры души утяжеляются, они все более и более становятся плотными и плотскими, все более и более происходит такое превращение души в тело на периферию космоса, и где, собственно, и располагается само движение. В отличие от Аристотеля, по крайней мере, прочитанного так, как мы его прочитали, фенологически прочитанного в наших предыдущих лекциях, Дамаский не отделяет время от движения, и наоборот, для него временем, по крайней мере, временем физическим или текущим временем, хронос реум является, по сути дела, то, что Аристотель называет движением, или стоики называют, и временем, и движением, отождествляя их. Вот для Дамаски физическое время, оно, с одной стороны, измеряет движение, но движение он уже видит как чисто нечто материальное, а с другой стороны, оно должно само чем-то измеряться. То есть, если у Аристотеля есть движение и время, то у Дамаски само движение распадается на текучее время и на то, что им измеряется, то есть на жизнь уже предметов. То есть происходит расщепление этой наиболее периферийной стороны подвижной онтологии становления. То есть у Аристотеля кинесис – это все движение, а время – это то, что его измеряет. А вот для Дамаски время, текучее время измеряет, то есть физическое время, можно сказать, или текучее физическое время измеряет то, что течет, то, что изменяется, то есть саму жизнь материальных, физических вещей, но в свою очередь, говорит Дамаски, это время должно чем-то измеряться. И тогда он говорит, что есть время неба, которое представляет собой холос, хама, аэй. То есть все сразу вечное. То есть аэй это откуда айон, аэй это вечное. Так вот, все сразу холон, амо, аэй это для Дамаски некоторое время неба, которое есть все время, и с помощью этого всего времени измеряется уже само время, которое, в свою очередь, измеряет движение. То есть то, что намечено уже у Имвриха, как активное и пассивное время, о чем мы говорили, у Дамаски приобретает характер цельности одновременно вечного времени, небесного Ураниос, Уранос, неба, и того времени, хроносреон, текущее время, которое прилежит к физическому времени и в свою очередь измеряет движение. То есть к Аристотелю интегрируется не сразу в постать души, а снова на периферию и градуально. То есть вот Аристотель у Дамаски берется градуально, еще более нюансированно. Соответственно, Дамаски признает различие времени и движения у Аристотеля, но при этом само время, которое у Аристотеля гораздо шире толкуется, как мы видели, он наоборот сужает и говорит, что это хронос-реон, время лишь текучее, которое измеряет текучесть текучего, но само должно чем-то измеряться. И вот то, чем оно должно измеряться, есть с его точки зрения голон гамма аэрии, то есть цельное сразу вместе всегда аэрии сущее, то есть небесное время. Так продолжается развлечение времени, расщепление времени на активное и пассивное. А пассивное время смещается в сторону движения, а активное время смещается в сторону вечности. И Дамаски, кстати, в общем, как правило, такой достаточно сухой философ, тоже обращается к образу танца мгновений. Танца мгновений, воспроизводя Емлихову проблематику двойственности, накладывающейся друг на друга сейчас. Сейчас дискретное, сейчас континуальное, которые составляют парадокс сейчас. Парадокс как раз тунюн, двойственность и такое расщепление, уже неоплатоническую амонимию, хамонимию мгновения или сейчас, или теперь. И здесь, пожалуй, мы подошли к последней части рассмотрения времени у неоплатоников. Здесь следует обратиться к Симпликию, который замыкает вообще неоплатонизм, завершает интеграцию и комментарии, неоплатонические комментарии аристотелевской философии. И в такой небольшой работе, которая называется «Короллари о времени», посвященной проблеме времени, Симплики как раз рассматривает идеи Плотина, Юнглиха и особенно Дамаски, и выносит свое такое интегральное в каком-то смысле суждение о неоплатонической интерпретации времени. Это очень такая важная работа, рассмотрена великолепно Эрвином Зондереггером в комментариях как раз на этот короллари, где так же, как у Байер-Вальтеса в отношении трактата Плотина о вечности и времени, здесь Зондереггер дает полное комментированное детальное изложение и перевод этого небольшого трактата Симплики, имеющего для проблемы времени колоссальное значение. И здесь Симплики рассматривает время не как меру движения Аристотеля, а как меру бытия. Вот это очень важно. Хронос метрон ту эйнай исти. Причем даже не сущего, а самого бытия. И, соответственно, здесь представление о времени берется в самом фундаментальном аспекте. Время есть мера бытия. Не только текущего бытия. Реон. Хронос реон, как у Дамаски, но берется как мера бытия всего. Еще раз. Го хронос метрон ту эйнай эсти. Это уже самое общее определение времени, которое в каком-то смысле объединяет и интегрирует Аристотеля, неоплатонизм и даже платонизм в определенном смысле. Вот время как мера бытия – это то, что можно применить ко всем ипостасям и ко всем зональным областям этих ипостасей. Да, вот поэтому давайте посмотрим кратко, как эта формула «о хронос метрон ту эйнай» время как мера бытия действует на разных ипостасях в изложении самого Симплики. Ну, во-первых, если начинаем с единого хэн, то там нету бытия, поэтому там нет и меры бытия. То есть в едином нечего измерять, потому что все, что измеряется, измеряется им. Соответственно, к первой ипостаси этот термин не прилагается в полном смысле слова, потому что нет бытия. Ну, нет бытия, нет и меры. А одновременно это не просто отрицательное, чисто привативное утверждение, что в первой ипостаси нет меры, так как нет бытия. Но это еще означает, что первая ипостась как высшая и является самой главной мерой бытия. Поэтому, потому что она выступает, первая ипостась, хэн, выступает как мера по отношению к другим ипостасям. Вот к следующей ипостаси, ко второй. Поэтому хэн является мерой хэнпала. То есть вот в чем важно. И это, если мера есть времени бытия, то если первая ипостась, внутри нее самое ничего не измеряется, но это не означает, что первая ипостась, то есть хэн, полностью вынесена за пределы этого определения. То есть она не имеет никакого отношения ко времени. Имеет, если время есть мера бытия, то хэн и есть эта мера. Иными словами, истоком времени в таком определении Симплики является апофатическое единое. Хэн является праистоком времени. Хэн является, безусловно, мерой бытия для нуса, хэн пала. Хэн – это апофатическое единое, есть мера нуса. И выступает оно уже как эйнай по отношению к он. Но само по себе, сама по себе мера всего нуса, вот в тотальности, есть апокатическое предбытийное единое, хэн. Соответственно, если время есть мера бытия, а не просто текущего бытия, как у Дамаска, или движение, как Аристотеля, если время есть мера бытия, то время в своем фундаментальном, высшем измерении есть апокатическое единое. Вот такой вывод, фундаментальнейший вывод из Симпликия следует. Дальше, что является мерой бытия уже внутри второй ипостаси Хэмпала, внутри ума по Симпликию. То есть, если даля второй ипостаси Хэм является мерой бытия, то внутри этой второй ипостаси вечность является мерой бытия. Именно вечность является, как мы видели, соотношением Эйнай и Он во второй ипостаси, то есть в Нусе. Соответственно, из высшей меры бытия, которым является Хэм, происходит на уровне второй ипостаси вечность, Айон. То есть то, что является предвечным в Хэм, становится вечным в Айон. И вот эта предвечность выступает как мера по отношению ко всей ипостаси, а внутри второй ипостаси этой мерой бытия, внутри второй ипостаси, является вечность. И, соответственно, когда мы переходим к третьей ипостаси по Симпликию, тут и мы имеем дело с временем, хронос, который является мерой бытия души или мерой бытия всего, и все то, что находится в модусе, в ипостаси души, включая физику, включая телесное, все это мерится временем. Иными словами, а само время снова мерится вечностью. То есть у времени есть ипостасное, предшествующее времени мера, это нус и ум. И, соответственно, внутри времени, внутри души, внутри третьей ипостаси, тоже есть мера этого ипостасного бытия души, и это есть само по себе время. То есть время есть мера времени. Отсюда Симпликий делает интересный вывод. Он еще более заостряет представление о двух временах Дамаски, но считает, что Дамаски, вводя это дополнительное время, время неба, которое Дамаски описывает как «голон и гамо аэй», то есть цельное, все вместе существующее, вечное. То есть он рассматривает его как некое неточное выражение Симпликий. Дамаски говорит, да, Симпликий говорит, Дамаски хочет найти это промежуточное время, отдельное от времени текущего времени, реон, хронос реон, отличное от текущего времени, но он слишком близко сближает его с вечностью, отсюда аэй. Поэтому здесь надо внимательнее отнестись к ипостаси души и к ее хронологическим слоям, говорит Симпликий. Потому что нельзя мерить время как форму жизни, образ жизни или как жизнь души только предшествующие ипостаси. Вот мы видели, что сама вторая ипостась, ипостась Нуса, Хэмпала, измеряется предшествующей ипостасью Хэм, апокатическим, и также вечностью, внутренней, чем-то внутренним, потому что вечность – это жизнь ума. Соответственно, есть внешняя мера, ипостасная, предшествующая, и есть внутренняя мера. И если вечность есть мера для времени, для жизни души, ипостасная, предшествующая, должна быть еще внутренняя мера самого времени, и которая не была бы вечностью. Так Симпликий приходит к представлению о существовании двух времен. Одно из этих времен – это то же самое время, о котором говорит Дамаский, его учитель. Это хронос реон, текущее время, которое он сближает с движением. Но в отличие от Аристотеля, здесь происходит разделение между временем как таковым и временем текущим. И, соответственно, в поиске этого второго времени, который уже у Ивлиха намечен, как время, которое временит, время активное, время, которое соединяет с вечностью, с центром души, а другое время, которое с ним соединяется, или наоборот, существует автономно от вечности, более или менее. Связано оно только обратным образом, как не вечность. То есть в душе есть нечто, что находится в центре нее, это максимально близкое к вечности, и то, что находится на периферии ее, то есть то, что максимально не душа, но внутри самой души, на периферии этой души. И время одно связывает напрямую с вечностью, а другое, наоборот, время отталкивает. Это время исхода провода, время пескаха, время возврата. Так вот, это намеченный дуализм времени у Имвиха, у Дамаски получает прямую форму во времени текучем, хронос реон, и времени холон гано аэй, или времени неба, а Симплики предлагает ввести другой термин. То есть он предлагает ввести термин протос хронос, первое время. И вот это первое время по Симпликию, это время, которым измеряется текущее время. По сути, это очень близко к понятию Дамаския, но только Симплики хочет уйти от понятия вечности как внутренней меры бытия души. Он хочет сказать, что все в душе мерится временем, как жизнью души. Но другое дело, что что-то мерится изнутри этой души, то есть, а что-то подлежит измерению на периферии этой души. Таким образом, он делит жизнь души, Симплики, на две части. Протос, хронос, первое время – это время активное, хронизон, или нечто близкое к тому, что хочет сказать Дамаский, Голан, Гамо, Аэй, но только для Дамаския вот эта вечность, она для Симпликию кажется слишком аллеей, вот это вечное, оно кажется слишком неподвижным, слишком близким к нусу, наэтической вечности. И поэтому он говорит, если уже мы признаем, что время – это жизнь души, так давайте на этом остановимся, то есть давайте измерять жизнь третьей ипостаси, то есть души, псюхе, измерять именно ее жизнью, то есть без обращения к вечности. Конечно, мы можем привлечь предшествующие ипостаси для измерения, это будет правомерно, но это не до конца правомерно, то есть это частично правомерно, но это не исключает необходимости того, чтобы время измерялось временем. И то время, которое измеряют, он называет протос хронос, первое время, а то время, которое измеряется этим первым временем, он называет так же, как Дамаский, хронос реум. Таким образом, мера бытия внутри души, она разделяется на меру бытия периферии души, то есть мера бытия тел, которой этой мерой бытия тел является хронос реум, текущее время, жидкое время, если угодно, текучее время, хронос реум, как отсюда пантарей, все течет, реум, роэс, текущее. А с другой стороны, есть время, которое тоже временное, оно тоже кай, оно тоже последовательное, оно тоже является сочетанием дисконтинуальности и континуальности, как любое время, только оно измеряет в свою очередь уже то время, которым измеряются телесные изменения. И это называется протосхронос, или первое время. Таким образом, время Симплики – это имманентное время души, которым измеряется бытие психического, в то время, когда вечность измеряет быть все психическое, то есть все психическое измеряется ноетическим, умным, а внутри психического, внутри Псюхе внутри, третья ипостаси, есть еще и своя мера. Она, конечно, созвучна с вечностью, но все-таки она является больше трех ипостасной, больше душевной, чем духовной или, то есть, наэтической, духовной, как нус. Вот это особенность протос-хронос у симплики. Ну и теперь можно свести эту картину к схеме, эту картину времени в неоплатонизме к схеме. Я просто прочитаю, поскольку это объяснение уже сделали, прочитаю основные категории. Значит, мы можем взять первую строчку или первую линию, где располагается первая ипостась, единая хэн. А вторая ипостась ум или нус. Хэн пала этому соответствует у Парменида. Третья ипостась душа псюхэ, которая описывается Парменида из диалога Платона Парменид формулой хэн кай пола. Если на уровне ума, берем вторую ипостась, располагается, но это наверху и на эра. Но это и наэра – это мыслимые сущности и мыслящие умы. То есть то, что мыслит об идеях. Это все в структурах ума. Ум конструируется, согласно новоплатониковым соотношениям, и най, и он, бытия к сущему. А их соотношение, их жизнь – является айон, вечность. То есть этому соответствует вечность, айон. И здесь существует одновременно сюнехэс, то есть нечто континуальное, и диорисменон, и нечто дисконтинуальное. Причем они не чередуются и не находятся в оппозициях, а точно так же, как эйнай и он, как хэн и пала, также сюнехэс и диорисменон, то есть континуальное и дисконтинуальное, нераздельное и разделенное, оно вместе существует, как те плитки шоколада, образом которым я воспользовался. Соответственно, это вторая ипостась, и таковая структура ума или духа. У Байрольтас переводят везде нус как гайст, по-немецки дух, и, соответственно, это, во-первых, сближается с немецкой философией, с Гегелем, Шеллингом и Фихте, особенно с Гегелем. И показывает, что под умом надо понимать нечто совершенно другое, нежели то, что обычно мы понимаем под рассудком или человеческим умом. Речь идет о фундаментальной онтологической категории, предшествующей всему. Третья ипостась, она представлена как раз двумя временами. Прежде всего, протос-хронос симплике. И здесь это активное время, хронизм, и, соответственно, это то, что еще вот в рамках генезиса, потому что сфера души – это сфера генезиса, сфера рождения, происхождения. Есть то, что порождает, есть то, что порождается. Активным временем является то, что порождает, а текущим временем является то, что порождается активным временем. Соответственно, есть жизнь, а есть живое существо. Так же, как эйнай, кон во второй ипостаси соотносятся друг с другом, и айон является мерой, так вот здесь на уровне ипостаси души, третьей ипостаси, соотношение между зоэ, жизнь, и зоон, живое существо, он же или биос, форма жизни, и мера жизни в живом является, как раз мера жизни является хронос, время, потому что хронос есть жизнь души. Соответственно, этот хронос, как жизнь души, расщепляется на активное и пассивное, если угодно, на действующее и подлежащее действию, поэтикос и патетикос. Протос-хронос является хронос-поэтикос, поэтическое время, творящее время, а хронос-реум, текущее время, является как раз хронос-патетикос, то есть хронос время страдательное, время страстное. Интересно, что описание симплики показывает, что само по себе протос-хронос, то есть вот это активное время, есть само по себе сюнехэс, то есть нечто непрерывное и в этом отношении близкое к вечности, то есть оно само в центре своем оно нераздельное, но это сюнехэс точки, это сюнехэс чего-то нераздельного, что одновременно максимально приближено к точке ума. Но в своем влиянии на хронос реум, текущее время, оно открывается как диарисменон, то есть как расчленяющее. Это то как раз нюн, то мгновение, то дискретное сейчас, о котором мы говорили у Юблиха. А хронос реум, оно является... то текущее время или время эстетического, не психического, а чувственного, что входит внутрь психического, потому что эстетическое, аэстетикос, эстесис, то есть чувственное восприятие, входит в область души, потому что то, что воспринимает, это и есть душа. И вот хронос реум, текущее время, оно конструирует именно чувственный эстетический космос и измеряет его. Но вот оно, интересно, относится таким образом. Его верхняя часть, она совпадает с той частью, которым оно измеряется, то есть диарисменон, с дисконтинуальностью первого времени. Протосхронос воздействует на текущее время, хроносреум, как делящий на мгновение, вот эта двойственность нюн. Само же себе хроносреум в низшей своей стороне является сюнехэс, то есть является кантилальным. И это он сближает его с движением. В каком-то смысле, именно как сюнехэс, как нечто континуальное, Аристотель мыслит кинесис, то есть то, что находится в этой неоплатонической картине под хроносреон, под текущим временем, и это движение, которое измеряется текущим временем. Это уже не аэстесис, то есть не активные чувственное восприятие, но то, что воспринимается чувственным восприятием, аэстета. И, соответственно, если мы посмотрим на нижнюю сторону движения, то здесь мы увидим дробление в материальных частицах этого кинетического целого, и это падение в то, что называется пала. То есть пала – это нижний горизонт, пала – это ноги, нижний горизонт онтологии в этих ипостасях. И в хроносу реон, текущему времени, соответствует переворачиванию формулы Кэнка и пала из гипотез Перменида в пала Кайхэ. То есть это взгляд не со стороны единого на много, а со стороны многого на единого. В этой дуальности времен протос, хронос и хронос Рео усимплитию фактически завершается построение неоплатонической системы темпоральности. Соответственно, мы можем, вот мы видим на еще один такой столбик на этой схеме, где сверху есть ноэсис, дианоя, аэстесис и скиасис. Четыре термина, соответствующим четырем уровням разделенной линии в государстве Платона. Ноэсис – это прямое интеллектуальное интуиция, прямое восприятие ума. Дианоя – это как раз последовательное дискурсивное мышление. Аэстесис – это чувственное восприятие. А скиасис – это некое погружение в тени. Это мир теней, мир духов, мир материальных частиц, которые представляют собой онтологию теней, расположенную в самом низу иерархии платонического восприятия. Ну и, соответственно, на самом крайнем правом ряду мы видим структуру трех структурных моментов или функциональную триаду неоплатонизма, где неизменность мане, постоянство, соответствующее уму, из него исходит душа, проводос через происхождение, и через эпистрофы возврат возвращается к этому мане. И вот отсюда как раз вот этот такой ритмика проводов и эпистрофе, как маятник, и сформирует жизнь души. Потому что жизнь души – это исход из ума и возврат к уму. Исход и возврат. И в уме есть мане, пребывание всего неизменное, пребывание в вечности. А в душе попеременно. Исход, возврат. И это ритмика, ритмика колебаний маятника и есть жизнь души. И вот последнее, что можно сказать о неоплатонической картине времени, это очень интересная мысль Явлиха о том, как относится вид и особь. То есть, если применить аристотелевскую таксономию эйдоса и особи, вида и особи, к времени, то по Явлиху оказывается такая интересная, складывается интересная идея, что настоящее, настоящее, не то нюн, сейчас, есть эйдос. То есть это некоторая, некоторая эйдетическая форма бытия времени. А прошлое, будущее, которое тоже можно представить как состоящее из таких только недействительных, не настоящих сейчас, не настоящих мгновений, это некоторые индивидуумы, некоторые особи. То есть настоящее является по отношению к прошлому и будущему, настоящее мгновение является по отношению к прошлому и будущему мгновениям тем же, чем эйдос является к множеству индивидов, на которых он распадается. То есть эйдос человека, эйдос кота, эйдос мира, эйдос, эйдос созерцания, эйдос явления, процесса, действия или, или вещи, он соответствует мгновению, то есть мгновению настоящего. А, и это то, что делает вид видом человека. Человечность человека – это мгновение. Мгновенность, мгновение человеческого и есть человек. А вот одновременно человек распадается на множество разных людей, как это настоящее распадается на множество мгновений прошлого и настоящего. То есть прошлое и будущее, прошлого и будущего распадается на мгновение прошлого и будущего. И вот эти прошлые и будущие мгновения, как множество людей, в которых на разные лады и в разных комбинациях открывается один и тот же эйдос. То есть человечество или человечность мгновенно, а люди, они принадлежат прошлому и будущему. Соответственно, для того, чтобы схватить человека в нас самих, надо найти, акцентировать вот этот дисконтинуальный сейчас среди множества континуальных псевдо-сейчас. Человек и находится, и не находится в каждом из людей, но становится человек в каждом из людей настоящим человеком, когда открывается мгновение настоящего, и когда через это мгновение настоящего к нам обращается вечность. Всего доброго. Вы смотрели очередную лекцию, беседу о доксах и парадоксах времени. Сегодня мы говорили о понимании времени у неоплатонической философии. Take your time.